а потому не мудрено, что вышедший и разорвавший всякие отношения с ними, Тентетников не мог, однако же, оставаться покоен. На совести у него было не совсем ловко. Не без страха глядел он и теперь на растворявшуюся дверь. Страх его, однако же, прошел вдруг, когда гость раскланялся с ловкостью неимоверной, сохраняя почтительное положение головы несколько набок. В коротких, но определенных словах изъяснил, что уже издавна ездит он по России, побуждаемый и потребностями, и любознательностью, что государство наше преизобилует предметами замечательными, не говоря уже об обилии промыслов и разнообразии почв, что он увлекся картинным местоположением его деревни, что, несмотря, однако же, на местоположение, он не дерзнул бы обеспокоить его неуместным заездом своим, если б не случилось по поводу весенних разлитий и дурных дорог внезапной изломки в экипаже. Что при всем том, однако же, если бы даже и ничего не случилось в его бричке, он бы не мог отказать себе в удовольствии засвидетельствовать ему лично свое почтение. Окончив речь, гость с обворожительной приятностью подшаркнул ногой, обутой в щегольской лайковый полусапожек, застегнутый на перламутровые пуговки. И, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнул тут же несколько назад с легкостью резинового мячика. Успокоившийся Андрей Иванович заключил, что это должен быть какой-нибудь любознательный ученый-профессор, который ездит по России, может быть, за тем, чтобы собирать какие-нибудь растения или, может быть, предметы ископаемые. В тот же час изъявил он ему всякую готовность способствовать во всем, предложил своих мастеров, колесников и кузнецов, просил расположиться как в собственном доме, усадил его в большие вольтеровские кресла и приготовился слушать его рассказ по части естественных наук. Гость, однако же, коснулся больше событий внутреннего мира. Уподобил жизнь свою судну посреди морей, гонимому отовсюду вероломными ветрами. Упомянул о том, что должен был переменить много должностей, что много потерпел за правду, что даже самая жизнь была его не раз в опасности со стороны врагов, и много еще рассказал он такого, что показывало в нем скорее практического человека. В заключении же речи высморкался он в белый батистовый платок так громко, как Андрей Иванович еще и не слыхивал. Подчас попадается в оркестре такая пройдоха-труба, которая, когда хватит, то кажется, что крякнула не в оркестре, но в собственном ухе. Точно такой же звук раздался в пробужденных покоях дремавшего дома, и немедленно вослед за ним воспоследовало благоухание одеколона, невидимо распространенное ловким встряхнутьем носового батистового платка. Читатель, может быть, уже догадался, что гость был не другой кто, как наш почтенный, давно нами оставленный Павел Иванович Чичиков. Он немножко постарел. Как видно, не без бурь и тревог было для него это время. Казалось, как бы и самый фрак на нем немножко поизветшал, и бричка, и кучер, и слуга, и лошади, и упряжь как бы поистерлись и поизносились. Казалось бы, и самые финансы даже не были в завидном состоянии. Но выражение лица, приличие, обхождение остались те же. Даже как бы еще приятнее стал он в поступках и оборотах. Еще ловче подвертывал подножку ножку, когда садился в кресло. Еще более было мягкости в выговоре речей, осторожной умеренности в словах и выражениях, более умение держать себя и более такту во всем.